Глава 12. «Ай!» — вскрикиваю, падая спиной на развороченную постель, на которую меня бросили как мешок. Он даже не потрудился поправить простыню после того, что творилось тут вчера. Я ужасная хозяйка, потому что мне все равно. Кроме Алекса, во всем мире сейчас ничего не существует. Ни простыней, ни шума этого тяжелого города за окном, ни его крошечной квартиры, ни моих страхов. Они испарились, обещая вернуться. Но мне и на это плевать. Я недостаточно рациональна, потому что сейчас до дрожи хочу чувствовать, а не думать. Глядя на него, покоряюсь, но отголоски отчаяния все еще со мной, на моем лице. Отшвырнув на кресло куртку, Алекс стягивает с себя свитер вместе с футболкой, рыча. «Опять за свое?» «Нет», — шепчу, не двигаясь. «Нет?» — требует он. «Нет», — скрикиваю, наплевав на соседей. Остановившись надо мной, он берется за ремень своих джинсов, глядя на меня плотоядным потребительским взглядом, от которого горит кожа. В отсветах ночников его кожа гладкая и идеальная. Его тату напоминают мне о том, что в его мире полно вещей, которым он придает особый смысл. И я точно знаю, что ни одно из этих тату он не стал бы делать, если бы не хотел оставить себе напоминание. Я слишком хорошо его знаю. Эта мысль вдруг меняет все. Я сдаюсь окончательно. Сглотнув, наблюдаю за проворными движениями его пальцев и, сжимая бедра, упираюсь глазами в его ширинку, которая топорщится до спазмов в моем животе. Меня сжирают мои низменные желания, и это абсолютно взаимно. Теперь я понимаю, что так и должно быть. Без этого не было бы нас. Облизываю губы, сжимая пальцы в кулаки. Твою мать! Ты в курсе, что друзья не смотрят так на мой член? Хрипло смеется Алекс, расстегивая ширинку. «Мы уже не друзья», — шевелю я губами. «Я рад, что ты это уяснила», — говорит жестко, выдергивая из шлевок ремень. «Ты засунул в мой рот свой язык. Ты меня напоил». Обличаю, сходя с ума от желания скорее его коснуться. «С чего ты взяла?» — заявляет он. «Не строй из себя дурачка, Алекс Немцев», — хриплю я. «Ты меня напоил. Ты...» Стащив с себя джинсы, он бросает их на пол и медленно подходит к ночнику. Мои глаза следуют за ним. Приглушив свет, обходит кровать и убавляет свет на втором ночнике, погружая нас в безумно интимный полумрак, в котором я вижу все, что нужно, но так, будто нашей кожи касается ночь. Я чувствую себя разложенной на алтаре жертвой. Только жду своего чудовища, задыхаясь от возбуждения и предвкушения. «Два пива. Я подтолкнул тебя только к третьему». Затаив дыхание, поджимаю пальцы на ногах. Остановившись напротив моих колен, он опускается до тех пор, пока его тело не нависает надо мной, а он сам не упирается в матрас кулаками возле моих бедер. «Мне жарко». Мечусь глазами между его лицом, его подкачанным прессом и тем, что находится ниже, и смотрит в потолок из-под резинки его боксеров. В мою кровь вливается неконтролируемая похоть. Рот наполняется слюной. «Разденем тебя?» Его голос низкий и такой нежный, что я больше ничего не боюсь. Подавшись вперед, Немцев захватывает мои губы своими, скользя по нижней языком. Вцепляюсь в его голые плечи и глухо стану ему в рот, приглашая пробраться в мой сию же секунду. Не отпуская мой язык, берется за пуговицу на моих джинсах и расстегивает ее. Его движения сумасшедшие, неторопливые. Подстраиваюсь под Алекса и под его логику, потому что сегодня могу лишь подчиняться. Он ухмыляется мне в губы, чиркая молнией, и выпускает меня из развратного французского поцелуя только тогда, когда просовывает пальцы под пояс моих джинсов и мягко тянет их вниз. «Помоги мне». Приподняв бедра, болтаю ногами, пока он стаскивает с меня джинсы. Когда голых бедер касается его взгляд, по коже проносятся мурашки. «Не смотри на меня так», — закрываю руками лицо. «Как?» — усмехается Алекс, проводя костяшками пальцев по моей ноге. От щиколотки к колену и обратно. Волоски на коже встают дыбом, как будто 2 года не ел. Я не ел 4 месяца. Просто ждал. Возмущенно пихая его ногой в бедро и обиженно говорю. 4 месяца? Кто-то не ел еще ни разу. Мы это исправим, ласкает меня его голос. Смотри, не лопни, Эйнштейн. Дурак. Смеюсь, снова ударяя его ногой. Ловит мою лодыжку и дергает на себя. Скользнув по простыне, упираюсь попой в его бедра. От остроты ощущений забрасываю за голову руки, утыкаясь лицом в свое плечо. Его щетина колет внутреннюю сторону моих икр. Горячие губы скользят по коже, заставляя ее пылать. Пальцы на ногах опять поджимаются, когда я понимаю, что этот постившийся дурак задумал. «Мамочки!» — шепчу я в потолок. «Здесь только я!» — шепчет он. «И твой язык!» «Этот?» Он раздвигает мои ноги шире, втягивая в рот чувствительную кожу бедер. «Да!» «И сейчас?» проводит языком у кромки моих трусиков. «Да!» «Ты кончишь для меня?» — отодвигает в сторону тонкую мокрую ткань. «Только с тобой». Хнычу, поджариваясь от удовольствия. «Не упрямься. Я хочу посмотреть». Опять закрываю ладонями лицо. «Тебе понравилось?» «Я плакал», — бормочет. «Ты вырубилась и не сказала спасибо». Цокает языком и бьет им по моему пульсирующему центру. Цепляюсь пальцами в простынь, выгибаясь. Тугой теплый узел стремительно закручивается внизу живота, заставляя меня метаться под умелым ртом Алекса и бессвязно выкрикивать его имя, стуча ступнями по его плечам. Его пальцы внутри меня. Извиваясь, стону. «Тебе нужно кончить», — бормочет Алекс, — «иначе будет больно». «Только с тобой», — упрямо требую я. Привстав на руках, падает на меня и ударяет бедрами между моих. Впиваясь пальцами в его лопатки, обвивая ногами талию. Его губы набрасываются на мои. Ладонь сжимает грудь, пока его твердый член давит на мой клитор через его трусы. Тяжесть его тела и жесткие толчки бедер заставляют кричать. Оргазм опережает мои мысли. Не дождавшись Немцева, мечусь под ним по постели, кусая его губы и содрогаясь всем телом. Откуда-то под моими бедрами появляется подушка. Я нахожусь на какой-то особой грани, разделяющей мой мир на до и после. И когда он стягивает вниз трусы, мое возбуждение превращается в безумие. Алекс тяжело дышит, а его член такой твердый и гладкий, что он входит в меня, даже не помогая себе руками. Медленно и осторожно смотря мне в глаза. Упирается локтями в матрас возле моей головы, ловя губами слезинки, вытекающие из моих глаз. Это больно, но я впитываю все, каждое ощущение. Это больше никогда не повторится. У нас уже никогда не будет этого первого раза. Кажется, это волнует только мою душу, потому что Алекс стонет. Падает на меня всем своим весом, содрогаясь с головы до ног. Его удовольствие такое осязаемое, что я хочу вобрать его в себя до последней капли. Не знаю, сколько времени мы лежим, переплетенные и соединенные в одно целое. Тихо перешептываемся, говоря друг другу глупости, и просто лениво молчим. Алекс выскальзывает из меня и ненадолго скрывается в ванной, а потом возвращается, даже не собираясь прикрыться. «Держись за меня!» Подхватывает меня с постели и несет в душ. Между ног все пульсирует и неприятно соднит. Колени дрожат, и хочется немного побыть одной. Выгоняю Немцева из ванной, а когда выхожу, он сидит на полу под дверью, задумчиво глядя в окно. Когда он уходит в себя, это всегда странно, но я давно привыкла. Иногда он может провалиться в себя на долгие минуты, не реагируя ни на что вокруг. В такие моменты я всегда ревновала его к его разуму, а сейчас просто знаю, что мое место рядом с ним. Усевшись возле, устраиваюсь под боком, кладу голову на его плечо. Касаюсь горячей кожи губами, вдыхаю запах, который и так помню наизусть. Он мой лучший друг, мой любимый мужчина, мой единственный мужчина. Рядом с ним я дома. И неважно, куда он попросит за собой отправиться. Уже не сомневаюсь в том, что он попросит. Его работа не оставит выбора. И в этот момент я должна окончательно решить, я буду идти с ним рядом или нет. «Если ты меня разлюбишь», — говорю сквозь слезы. «То что?» — спрашивает, откинув голову на стену и прикрыв глаза. «То...» — прижимаюсь к нему всем телом. «Катись ты к черту!» Там, за окном его квартиры, не видно ничего. Только ночь и перевернутый вверх тормашками безумный мир. Но это лучше, чем прятаться от этого мира. Лучше познавать его и брать тепло любимого мужчины. Кажется, этого чувства ничто никогда не заменит. Даже отцовская любовь. Зануда. Моего плеча касаются горячие губы Алекса. Смотрю на него, подняв голову. С Рождеством. Немцев так внимательно шарит глазами по моему лицу, что я вдруг начинаю волноваться, а потом он целует меня настолько медленно и вдумчиво, что я опять сдаюсь. Сердце начинает биться быстрее, потому что по безымянному пальцу моей правой руки ползет холодок. Алекс, сокрушаюсь в миллиметре от его губ. Так уже никто не делает. Никто не женится в 20. Жутем, Адель.